15. Между тем Пет навел мост через реку Арсаний. Она протекала перед его лагерем, под предлогом, что готовит себе переправу. Но на деле, по приказу парфян, в память одержанной ими победы, и действительно он им пригодился, а наши ушли в другом направлении. Молва добавляла, что римские легионы были проведены под ярмом и претерпели другие унижения, начало которым было положено армянами. Так они вошли в укрепления прежде, чем римское войско выступило из них, стояли вдоль дорог, по которым оно проходило, и, заметив некогда захваченных нами рабов или вьючных животных, опознавали их как своих и уводили с собой. Они также отнимали у наших одежду, отбирали у них оружие, и запуганные воины уступали им, чтобы не подавать повода к вооруженному столкновению. Вологес, собрав в груду оружие и тела убитых, с тем, чтобы это было наглядным свидетельством нашего поражения, не стал смотреть на прохождение нашего поспешно уходившего войска. Удовлетворив свою гордость, он хотел, чтобы разнеслась молва об его умеренности. Через реку Арсаний он переправился, восседая на слоне, а его приближенные, пользуясь силой коней, потому что ходили слухи, что из-за коварства строителей мост не выдержит тяжести, но решившиеся вступить на него убедились в его прочности и надежности».